Глава 8. Школьная поездка. В понедельник нас ждала самая подходящая погода для поездок. Хорошая, солнечная. Я оглянулся вокруг и увидел на своих одноклассниках, уже разбившихся по группкам, все цвета радуги. Школьную форму на такое мероприятие, как школьная поездка, никто не надел. Такие поездки стоят того, чтобы принять в них участие. Так можно увидеть своих одноклассников в новом свете. Мое внимание было приковано к Каннаги-сан. Обратить внимание на девушку, занявшую второе место в рейтинге одноклассниц, было просто необходимо. Сегодня она была до ужаса красивой и какой-то чувственной. Но был еще один человек, с которого я старался не спускать глаз. Рикка. Она, как и вчера, была одета в черное готическое платье. Жарковато должно быть носить этот наряд в такую погоду. А лето ведь не за горами. Об украшениях можете и не спрашивать. Повязка на глазу и бинты были на месте. «А, наши девчонки без школьной формы – просто отдых для страждущих глаз!» Парень, с которым наши мнения по этому вопросу совпадали, излучал ауру «Я люблю девушек!» Ишики дышал так тяжело, будто контроль над собой давался ему с трудом. Он подошел ко мне и заговорил. «Такие поездки – это одно из тех событий, на которых рождается любовь. Девушка в обычной одежде просто не может не очаровать парня своей непорочной улыбкой. Да, если бы не школьные поездки, не было бы в классах никакой любви». «А ты очень сильно любишь девушек, а? Сел бы в автобусе между ними. Я сяду рядом с кем-нибудь другим». Автобус сегодня был наш. На всю школу он был один. Но Нана-чан выиграла право на него в лотерею, так что о поездке в самом прямом смысле этого слова можно было не беспокоиться. Мы с Ишики стояли у середины автобуса. Садиться можно было на любые места, но друзья, естественно, хотели сесть вместе и всю дорогу болтать. Когда мы собрались на посадочной платформе, наш разговор продолжился. «Да, это сложный вопрос. Выбрать мне любовь или же дружбу?» «Так...» «Мы сейчас отъезжаем, так что слушайте все меня. Никого в автобусах не укачивает? Если укачивает, у нас есть несколько свободных мест в голове. Но что, есть у нас такие?» Нана-чан в обычной одежде казалась одной из учениц. Прохожий ни за что бы не догадался, что она главная, но когда все собрались, она вновь стала учителем с большой буквы. «Думаю, садить тех, кого в транспорте укачивает вперед, правило общее, потому что над колесами им лучше не сидеть. А спереди их будет не так сильно укачивать. Ну, мне-то переживать не о чем». Никто не отозвался, и мы уже собрались загружаться, как над нашими головами показалась одинокая рука. «Так, кто-нибудь еще? Хорошо. Так а наш Сан, садись в голове автобуса». Это была Рикка. Меня немного удивило то, что ее так легко укачивает. Видимо, это слабое место тиранического глаза истины. Она встревоженно повернула голову и вперила свой взгляд в меня. «А? Что? Ты хочешь, чтобы и я там сел?» Когда я ткнул себе в грудь рукой, Рикка кивнула «Да». Телепатией она не владеет. Видимо, после того времени, что мы провели вместе, я научился понимать ее на расстоянии. Хотя она назвала бы это силами контракта с тираническим глазом истины. Ну и ладно. Я пожал плечами и поднял руку. Лицо Рикки просветлело. Похоже, это был правильный выбор. «О, тебя тоже укачивает Тогашикон? Думаю, тебе тоже нужно сесть спереди. Ну, еще кто-нибудь? Места еще остались. Возле меня сесть никто не хочет?» Но до Наны-чан никому уже не было дела. Ишики больно схватил меня за плечо. Его лицо было страшным. И находилось оно слишком близко. «Эй, ты выбрал любовь, а не дружбу? Ты хочешь оставить об этой поездке романтические воспоминания?» «Нет, не собираюсь. Я просто беспокоюсь за Рикку. Прости, Ишики. Я не хочу злить тебя всякими романтическими штучками. Так получилось». «Идиот! Ты хочешь отменить наше соглашение о рассадке в автобусе? Мы столько ждали этой поездки, а ты собрался бросить меня одного в середине автобуса? Или... ты заранее собирался сесть вместе с ней, а?» «Ну, это не было бы плохой идеей». В общем, кончилось все тем, что мы с Риккой в гордом одиночестве сидели в голове автобуса ехавшего в центр велоспорта. «Ах, убейте меня!» Мы едва успели отъехать, а Рикку уже укачало. Её лицо было мертвенно-бледным. Быстро, очень быстро. Один запах автобуса ослабил ее. В детстве меня тоже укачивало в транспорте, так что я отлично понимал, что она сейчас чувствует, но чтобы человека укачало так быстро, такого у меня не было. «Ты в порядке?» «Я в норме. Возможно». Рикка была на редкость зажата. А вот по лицу не скажешь, что ты в норме. Да и по положению туловища тоже. Что-то мне неспокойно. У тебя есть с собой какие-нибудь лекарства? Или у учительницы попросим? Тиранический глаз истины лучше. Лекарства могут только лишить меня сил. Я понимал, что она хочет сказать, и поэтому прекрасно понимал, что ни разу она не в норме. Но это не значит, что ты должна терпеть. Бедняга. Я похлопал ее по плечу. Держись. Остальная часть автобуса, естественно, на Рику внимания не обращала. В середине автобуса начался конкурс караоке. Я, конечно, завидовал тем, кто там веселился, но от Рики не отошел. Я не мог показать ей эту свою сторону.